Чем бы сегодня заняться? Небо над моей головой уже стало голубым. Я пошёл мимо множества людей и полулюдей по западной главной улице, слушая обрывки разговоров и бросая взгляды туда и сюда. Сегодня я в подземелье не иду. На этом настояли Ками сама и Вельф. «Ты и так целыми днями в подземелье пропадаешь. Нужно хоть немного отдыхать», — заявили они и категорически запретили мне спускаться. Вельф проводит немало времени в кузнице, а девушки внимательно следят за своим состоянием и иногда берут выходные. Думаю, мои беспрерывные ежедневные походы в подземелье на этом фоне выглядят очень странно. Но она от меня так далеко. Погоня за ней — это всё, что у меня есть. Наверное, денёк-другой отдыха не повредит. Я прикрыл глаза рукой от яркого летнего солнца и попытался улыбнуться. Все обо мне беспокоятся, и в этом есть определённый смысл. Я не смогу продвинуться глубже в подземелье, если хорошенько не отдохну. Даже Эйна не устает мне повторять о том, как важны выходные. Время расправить крылья. Нужно попробовать что-нибудь новенькое и пройтись по городу для смены обстановки. Может случиться что-нибудь хорошее. Я живу в Арарио, но меня не перестает удивлять, сколько неизвестного скрыто в этом городе. Небольшие устроенные семьями магазинчики, которые поколениями ютятся в переулках, цветочные стенды, которыми управляют зверолюдки, не принадлежащие ни к одной семье, попадающиеся будто случайно стенды с картофельными закусками, выпадающие из окружения. Сложно найти здесь авантюристов, потому что большинство сейчас подземелья. Всё, что я видел, казалось новым, и мне было практически больно от того, что я не слишком много знаю о наземной жизни в Арарио. Город-лабиринт огромен. В городе соседствует множество районов, от производственного до торгового, и даже тот, с которым я познакомился недавно, район удовольствий. Я живу в этом городе 3 месяца, но видел очень мало. Создаётся ощущение, что за каждым новым поворотом меня ожидает открытие. Впрочем, наверняка это потому, что я целыми днями пропадаю в подземелье. Чистое голубое небо над моей головой, я в отличном настроении шагаю по главным улицам и переулкам, мне начинает нравиться. Наверное, сам того не подозревая, я очень давно ждал отдыха от подземелья. Почему бы не потратиться? Проходя мимо ларька с мясными шашлычками, я решил купить себе один. Зверочеловек, стоящий за стойкой, удивил меня, сказав: «Слушай, а ты не маленький новичок?» Он был так доволен, что дал мне ещё один шашлычок бесплатно. Честно говоря, я не знаю, стоило ли мне смутиться, но ощущение, когда меня узнали, было просто превосходное. Я наслаждался той тёплой радостью, которая расползалась по груди, пока шёл по улице с шашлычками в обоих руках. «Ого!» Последняя капля мясного жира капнула с подбородка, когда я закончил утолять голод на одной из скамеек Центрального парка. Сидя среди деревьев и фонтанов, стоящих в городском центре, среди людей, входящих и выходящих, я смотрел на Вавилонскую башню во всей её красе. Белая башня, возведённая в честь богов, устремлялась к небесам, практически их пронзая. Я и забыл, насколько она крута. Я вижу её каждый день, поэтому я к ней привык. Но сегодня она будто открылась мне с другой стороны. Я позволил себе насладиться теплотой солнца чуть подольше. Сидя и смотря вдаль на скамейки, наблюдая за течением потока людей и полулюдей, проходивших по Центральному парку, я заметил девушку. «А?» Я узнал серебряные волосы и тут же подскочил. «Это же Силь!» С разговоров щедрой хозяйки прошло несколько часов, я переместился к краю скамейки. Она была одета в белоснежное платье и соломенную шляпу, обычно я видел её в рабочей одежде, поэтому такой вид вызвал у меня непроизвольный вздох. Она красива. Силь шла откуда-то с юго-запада к северу Центрального парка, но она не стала проходить по центру парка, а повернула к восточной главной. Со своего места на скамейке с северной стороны парка я уже почти перестал её различать и поднялся на ноги. Голоса Ани, Хлои, Руно и Лю слышались в мыслях. Всё произошедшее утром вспомнилось само собой. Утром я отказался от этой мысли, но сейчас любопытство взяло верх, и я последовал за Силь через толпу. Сонливость после еды очень быстро испарилась, я бросился за ней к восточной главной улице. «Куда идёт Силь?» Избегая конных повозок, я следовал за девушкой с серебряными волосами, одетой в белое платье. Множество лавок и зданий восточного района находятся под контролем гильдии. Огромные колизеи выделяются среди построенных из красного кирпича гостиниц, простирающихся так далеко, как может видеть глаз. У меня возникло стойкое ощущение, что этот район считается туристическим, и здесь проводится немало мероприятий для гостей и путешественников. В руках Силь что-то было. Большая корзина, кажется. Она накрыта крышкой. Похоже, она что-то куда-то несёт. Пока я гадал, что может быть у неё в корзине, Силь свернула в один из переулков. Я последовал за ней на юго-восток, следя за тем, чтобы она оставалась на достаточном расстоянии и меня не заметила, поэтому мне приходилось нестись за ней каждый раз, когда она скрывалась от меня за углом. «Секундочку, эта улица мне знакома!» Я точно видел раньше эту узкую аллею. Отбросив слабые воспоминания, я последовал за Силь. Спустя несколько поворотов моя память проснулась, а подозрения подтвердились. Когда я завернул за очередной угол, то увидел район, с которым уже сталкивался, и у меня округлились глаза. «Улица Дедала!» Дедалова улица. Она построена архитектором, который, как говорят, сошёл с ума и перестраивал её множество раз. Это жилой квартал, в котором практически невозможно понять, куда ты направляешься. Каменные здания и лестницы, а также начинающие без особых причин петлять и искривляться улочки, зачастую называются вторым подземельем Арарио. Я остановился перевести дыхание, а Силия быденно двинулась ко входу. Я так далеко зашёл, что поворачивать уже поздно. Неприятный опыт, полученный в этом месте на какое-то мгновение, заставил меня остановиться, но решение было принято. Пройдя через ворота Дедаловой улицы, я на всякий случай проверил, что божественный кинжал плотно сидит в ножнах на поясе. Во-первых, потому что это место считается трущобами, в которых проживают беднейшие жители Арарио. Во-вторых, со мной многое произошло в этом квартале, поэтому готовое оружие на боку успокаивает. Не теряя бдительности, я погрузился в лабиринт почерневших камней и каменных блоков. Что Силь здесь делает? Я поднялся по каким-то ступенькам, и на моём пути возникла комната, будто вылезшая из каменного дома. Я осмотрелся в поисках пути, и мне открылся только узенький переулок, в который не попадал солнечный свет. Единственным, что его освещало, была обшарпанная лампа с магическим камнем. За этой улочкой мне виднелись люди. Не похоже, что они принимали ванну в ближайшие дни. Большинство занималось стиркой у колодца, а пара человек в стороне играла в шахматы. Я прошёл мимо них и оказался перед дорогами, которые были ещё запутанней. Силь всё ещё виднелась впереди, она шла без заминок, что давало мне больше вопросов, чем ответов. Немало падших на самое дно и очень сомнительных авантюристов скрывается в этих трущобах. Это место известно самой высокой преступностью в Арарио. Девушке, не получившей божественного благословения, не стоит ходить тут в одиночку. Она будто напрашивается на неприятности. Впрочем, саму Силь, видимо, ничто не беспокоило, потому что она уверенно шагала вперёд, покачивая корзинкой. Я заблудился на Дедаловой улице и во время монстромании, и во время побега из района удовольствий. Честно говоря, сомневаюсь, что выбрался бы отсюда без подсказок. Красные стрелки, которые называются рядные, указывают на выход, и я пытался их запоминать. К несчастью, пока я пытаюсь найти стрелки взглядом, то теряю из виду Силь, и мне приходится бежать вперёд в отчаянной попытке найти её взглядом. Вверх и вниз, влево и вправо, пересекая бесчисленные переулки. Белое платье Силь привело меня к зданию. «Церковь!» Зданием, скрытым в самом сердце безумного лабиринта, оказалась церковь, напомнившая мне место, которое мы с Ками самой привыкли называть домом. Она была построена из дерева и была очень большой. В открытом дворике перед церковью виднелся сломанный фонтан, в котором не было воды. Здание вокруг церкви расположено так, чтобы на неё указывать. Осторожно высунув голову из-за угла улицы, которая меня сюда привела, я увидел, как Силь открывает дверь церкви с громким скрежетом, а она скрылась внутри. «В таких местах тоже есть церкви?» В моей голове всплыло немало вопросов, когда я увидел старое здание. Несколько разбитых стеклянных окон на внешних стенах под самой крышей, несколько секунд я смотрел на них, пытаясь решить, стоит ли мне идти вперёд или нет. Нужно увидеть всё как полагается. Я подошёл к входной двери, положив ладонь на ручку. «Кто-нибудь дома?» – тихонько произнёс я, толкая деревянную дверь и проскальзывая внутрь. «Это место просто огромное!» Конечно, снаружи эта церковь выглядела крупной. Но, войдя в неё, я очень удивился, насколько она велика. Главный зал примерно 10 метров в длину, а слева и справа выстроились двери, ведущие в множество других комнат. В самом конце зала стоит алтарь, под ногами немало трещин, сквозь которые пробиваются проросшие сорняки. Потолок тоже очень высокий. Наверняка в подобном месте сам Дедал почувствовал бы себя как дома. Несколько длинных деревянных скамеек наставлены друг на друга неподалеку от меня. Это похоже на крепость, построенную детьми. Тянущаяся с одной стороны скамеек до другой узорчатая ткань делает это место похожим на небольшой замок. Я задумался, куда могла в таком месте отправиться Силь, а потом понял, что я не один. Авантюристы, проводящие в подземелье немало времени, оттачивают свои чувства до такой степени, что наблюдение легко угадывается. Ощущение, которое порождает мое тело во время наблюдения, появляется гораздо раньше, чем я услышу или увижу, что за мной следят. Я был наготове, когда повернулся к следившему за мной взгляду. Я почти дошел до алтаря, когда ощутил, как за мной наблюдают откуда-то справа. В одной из приоткрытых дверей показалось небольшое лицо. «Кто ты такой?» Я увидел ребенка, светловолосого эльфа, смотревшего на меня беззаботным взглядом. «Я... ну, я вовсе неплохой парень или кто-то вроде. Я просто кое-кого ищу. Я вроде как сюда ворвался, не так ли?» Покраснев, я попытался объясниться с ребенком. Не сводя с меня взгляда, эльф вышел из-за двери. «Кое-кого?» Грязные светлые волосы и заостренные уши. «Может, не эльф, а полуэльф?» Ребенок продолжал на меня таращиться и начал подходить ближе, нисколько не беспокоясь. «Маленький мальчик? Может, девочка?» Понять невозможно, ребенок оказался рядом со мной. Понятия не имею, как реагировать на его взгляд. Впрочем, может, он знает что-нибудь о Силь. Я решил его спросить, рот раскрылся, но прежде чем я начал говорить... «Эй, Рио, сестренка Силь может поймать тебя, если увидит. Ты? Ты кто такой? Что случилось, Лай?» Неподалеку раздались голоса еще двоих детей. Я обернулся и увидел, как они выбегают из дверей, хватают ребенка полуэльфа и оттаскивают его от меня. Один из них — человеческий мальчик с коричневыми волосами, а вторая девочка — Чинтроп, хвост которой прижат к телу. Оба злобно уставились на меня, будто я вылезший из подземелья монстр, но в их взглядах читалась еще и тревога. Как плохо все складывается. Нужно убедить их, что я не угроза, и быстренько объясниться. «Простите, я не хотел вас пугать и не собираюсь ничего плохого делать. Я просто ищу... Подожди, ты сказал Силь?» «И что, если сказал?» «Вот ее я и ищу. Ты знаешь, где она сейчас?» Мальчик и девочка переглянулись. Они были определенно ошарашены, когда я назвал Силь по имени. Они застыли, но полуэльф, которого они от меня оттащили, вырвался из их рук. «Лай, Фина, этот неплохой!» Мы никогда раньше не встречались, но его слова звучали уверенно. Мальчик и зверодевочка немного расслабились, когда услышали, но подозрительность не отбросили. «Значит, ты знаешь сестренку Силь?» «Да, простите, если я вас напугал. Могу я узнать, кто вы? И об этой церкви тоже?» Я присел на корточки, чтобы быть с ними на одном уровне, они чуть ниже Камисамы. Я бы сказал, что ростом они примерно как Лили. В этот момент я заметил еще несколько лиц, выглядывающих из-за дверей. Они молча за нами наблюдали. Задавая вопрос, я обратился к девочке Чинтропу, но ответил на него все равно ребенок-полуэльф. «Лай, Фина и я, Лю, мы живем в доме Матушки Марии». Ребенок указал пальцем на остальных детей, а потом сказал про церковь. «Матушка Мария. Интересно, что же значит этот дом?» Ну, ответ сказал мне не так уж много. «Ладно, а что вы делаете?» «Прячемся от обеденной коробки сестренки». В этот раз ответила девочка, Фина, она определенно была на взводе. Я мог лишь удивленно воскликнуть, услышав такой ответ. Я на мгновение задумался, но в этот момент мальчик, все время меривший меня подозрительным взглядом, неожиданно подпрыгнул. Он почти ткнул мне пальцем в лицо. «Белые волосы и красные глаза! Ты Белл Кронелл, авантюрист второго ранга! Маленький новичок? С битвы?» Когда закричал Лай, двери начали распахиваться настежь, крики детей наполнили главный зал. Целая волна детей нахлынула на меня во главе с ним. Даже девочка Чинтроп в восторге присоединилась к окружившему меня кольцо. Полуэльф, казавшийся ошеломленным, безмолвно за ними наблюдал. «Святая корова! Это правда он? Он не кролик, а человек. Но выглядит точно как кролик. Можно я твой кинжал посмотрю?» Я чуть не потерял равновесие. И все было бы ничего, но все больше детей прыгали мне на ноги, а те, кто были постарше, начали тянуть меня к себе. «Ау! Меня что, кто-то ударил головой?» Выкрики стайки детей были повсюду, Я отчаянно пытался удержаться на ногах. Оказавшись в окружении множества маленьких ручек, я схватил ножны кинжала, чтобы его защитить. Но что я могу? Если так пойдет и дальше, меня точно собьют с ног. «Подождите!» Я растянулся на спине прямо на полу. «Что здесь происходит? Дети!» Мои жалобные крики и детский смех привлекли внимание двух женщин, показавшихся из комнаты за алтарем. Одной была женщина в годах, а второй — Силь. Она смотрела на меня с удивлением. Наверное, я представлял очень странное зрелище, когда, вцепившись обеими руками в божественный кинжал, оказался погребен под грудой восторженных детей. Мне оставалось только сухо посмеяться и посмотреть на Силь, пытаясь игнорировать маленькие ручки, тянувшие меня за волосы и щеки.